Часть 22. Великая блудница, Вавилон. Откровение, 17 глава, с 1 по 24 стих. 19 глава, с 1 по 4 стих. «Я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Откровение, 17 глава, 1-2 стих. «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Откровение, 17 глава, 15 стих. Заканчивая писание семи последних язв, Откровение переносит взор ясновидца к новой трагической картине — суду над великой блудницей. Не надо удивляться, что именно здесь открывается этот отвратительный образ изменницы. Тайна ее беззакония искусно маскировалась на протяжении веков, но в эпоху Антихриста ее нечестие достигнет своего апогея. Тогда с нее будет сорвана маска, и станет очевидной измена той, которая по своему призванию должна была бы стать невестой Христовой. Господь говорит: «Много званных, а мало избранных». Евангелие от Матфея, 20 глава, 16 стих. В своей притче о неводах и рыбах, смотри Евангелие от Матфея, 13 глава, 47 по 49 стих, он говорил, что не все те рыбы хороши, что попали в невод, стали христианами, и что рыбы эти будут подразделяться на худых и хороших. Еще с большей ясностью об отвержении многих из мнимых христиан он говорил в Нагорной проповеди. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 17 глава, 22-23 стих. Итак, ни наличие веры, ни пророчество, ни борьба с бесами, ни даже способности к чудотворению не являются признаками истинного христианства. Можно носить имя христианина и даже пророка и чудотворца и быть отверженным Христом за нарушение заповедей. Если задаться вопросом, кто нанес наиболее вреда делу Христа, делу проповеди о нем на земле? Может быть, многие скажут, что это были противники христианства, иудеи, преследовавшие апостолов, язычники, римляне и греки, гнавшие, мучившие и убивавшие христиан в эпоху его зарождения, позднее турки, гнавшие христиан на восток. Однако, как раз через гонения укреплялось христианство. В гонениях укреплялись христианские души и рождались победители-мученики. «Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат», — писал Александр Сергеевич Пушкин. Христианину более всего страшны не гонители его. Но кто же? Более всего страшен христианину тот, кто может повредить душе, соблазнить, научить беззаконию. Именно так развивается зло, которое губит церкви Христовы, ослабляет их, разлагает, лишает Духа Божия, обманывает и успокаивает видимостью внешнего благополучия при внутреннем поражении. Это зло не вне церквей, а внутри их, как яд в крови, как смертоносные микробы, незаметные вначале, но рано или поздно приводящие организм к гибели. Основатель русской педагогики Ушинский так писал по этому поводу. «Сколько юных благородных сердец именно потому уклонилось от религии, что встретились с отвратительным лицемерием». И отсюда не так опасен материализм для веры, как мнимые и лицемерные ее защитники. Что как неотвращение почувствует христианству те, кто за христиан будет принимать ханжей, вроде Иудушки Головлева и сочинения Салтыкова-Щедрина. Лишь только внешнее восторжествовало христианство при святом Константине Великом, как немедленно оно стало поражаться изнутри, раздираться ересями, начиная с арианства. Мнимость благополучия Западной католической церкви, тайно пораженной глубинами сатанинскими, проявилась в реформации. Может быть, католики думают, что в отпадении повинны Лютер, Цвингли, Кальвин и другие реформаторы. Нет, в нем повинны те представители католической церкви, которые допустили соблазны и терпели те пороки, ложь и лицемерие, которые и породили реформацию. Более благополучно в духовном отношении сложилась история Восточной Православной Церкви. Как раз она-то и испытала притеснение и гонение турок, а ее русская часть пережила монголо-татарское иго. Страдания помогли ей сохранить слово терпения Христова. Смотри Откровение, 3 глава, 10 стих. Хотя в итоге она и немного имела силы. Следует отметить, что расцвет духа подвижничества русской церкви проявился как раз во время монгольского ига, в эпоху преподобного Сергия Радонежского и его учеников. Начало внешнего благополучия и расцвета могущества России при Петре Великом можно считать за начало духовного ослабления духа русской церкви. Уничтожение патриаршества, притеснение монастырей и значительное сокращение их количества при Екатерине II и так далее. Итак, во всех церквях христианских наблюдалась в истории строгая закономерность. Внешнее могущество церкви, земные богатства в ее руках, почет ее представителей, приводили ее к метаморфозе, духовному перерождению. Оставаясь, по видимости, в силе, заключая в себе множество членов, она теряла то, что только и является истинным христианством, теряла ревность к духовной жизни. Редели и пасторы, светильники духа, вы свет жизни. И на смену им приходили купцы, вельможи земли, как называет их Откровение. 18 глава, 23 стих. Тогда, при внешней видимости благополучия, христианский мир начинал представлять из себя море беззакония. Страшно то, что эти беззакония творились уже не темной языческой силой, но теми, кто именовался стадом Христовым и руководился официальными преемниками святых апостолов. Страшен гнев Господень на это отвратительное лицемерие человечества, на обман и обольщение душ человеческих. Гром этого гнева гремит из Откровения в обличении Великой Блудницы, по видимости, ранее бывшей Церкви Христовой, а по сущности, представляющей из себя, говоря словами Откровения, жилище бесов и пристанище всякому нечистому духу, пристанище всякой нечистой и отвратительной птицы. 18 глава, 2 стих. На протяжении нескольких глав, 17, 18 и частично 16, в Откровении изливается гнев Господень на ту, которая должна была быть невестой, а стала великой блудницей, которая яростным вином блудодеяния своего напоила все народы. Откровение, 18 глава, 2 стих. Как постепенно нечестие, беззаконие и лицемерие нарастали в некоторых церквях, можно просмотреть по описанию в Апокалипсисе состояние семи церквей. Смотри Откровение, 2 глава, с 1 по 3 стих и 22 стих. Первую Иерусалимскую, Эфесскую церковь, Господь хвалит за труды, терпение и ненависть к николаитам. К ней имеется лишь один упрек, что она со временем оставила, то есть ослабила первую любовь к Господу. Смотри Откровение, 2 глава, 4 стих. Безупречно Вселенская Церковь первых трех веков, Смирнская, Церковь мучеников и исповедников. Смотри Откровение, 2 глава, с 8 по 11 стих. Но к Пергамской, Вселенской Церкви с 4 по 11 век, до разделения на Византийскую и Римскую Церкви, имеются уже упреки за идоложертвенное и любодейство. Она находится в тяжелых духовных условиях, так как живет там, где престол сатаны, царские престолы и их дворы. Однако побеждающему в этой церкви, сонмы преподобных и пустынников, обещаются великие награды. Вторая глава с 12 по 17 стих. Четвертое – католическая, фиатирская церковь. Вначале удостаивается похвалы за дела, и любовь, и служение, веру и терпение, но в ее среде возникают учения глубин сатанинских. И те ее члены, которые причастны к ним, слышат уже гневные слова обличения и угрозы великой скорби и поражения смертью. Откровение 2 глава с 18 по 19 стих. Так с ростом беззакония нарастает и гнев Божий. Еще большие упреки, гнев и осуждение изливаются на отделившихся от католичества протестантов, членов Сардийской церкви, близких к смерти. Они слышат от Господа: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение 3 глава с 1 по 6 стих. Велики и радостны обетования Филадельфийской православной церкви. К ней нет упрека, хотя она и немного имеет силы. Она пребудет до конца веков и будет сохранена в годину искушений, так же, как те из католической фиатирской церкви, которые не причастны глубинам сатанинским. Как видно уже из изложенного выше, наиболее грозные обличения относятся к последней семи Лаодикийской церкви. Смотри 3 глава с 4 по 21 стих. Она несчастная, жалкая, нищая, слепая и нагая, и подлежит извержению из уст Господних. 3 глава 16-17 стихи. Можно думать поэтому, что ее члены и будут в значительном большинстве относиться к союзу великой блудницы вместе с мертвыми. 3 глава 1 стих. Еще оставшимися членами реформаторской сардийской церкви и теми членами католической фиатирской церкви, которые так и не раскаются от глубин сатанинских. Примечание. Говоря о массе номинальных христиан из реформаторских церквей, которые войдут в сон Вавилона, великой блудницы, следует, однако, вспомнить о двух оговорках в 3 главе Откровения. Там говорится, что из состава сардийской реформаторской церкви будет несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. 3 глава 4 стих. Также из состава Лаодикийской церкви, которая, надо думать, целиком сохранится до времени пришествия Антихриста, как последней из церквей, будут и такие христиане, которые услышат голос Христа. И таким он обещает, что отворит дверь. «Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». 3 глава 20 стих. Также из состава Пергамской, греческой и другие православные юго-восточные церкви, не войдут в состав Вавилона те из христиан, к которым относятся слова: «Содержишь имя мое и не отрекся от веры моей». 2 глава 13 стих. Очень широкое распространение влияния блудницы характеризуется рядом мест из Откровения. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена. 17 глава 9 стих. Откровение называет ее также «сидящей на водах многих», и далее: «воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». 17 глава 1 и 5 стих. «С ней блудодействовали цари земные, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». 17 глава 2 стих. Про нее говорится также далее: «Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». 17 глава 18 стих. Как говорилось уже выше, цари — это люди, уверовавшие во Христа. Поэтому в блудодеянии обвиняются именно номинальные, лишь по имени таковые христиане, составляющие церкви Христовы. Откровение так рисует организацию мнимых христиан, вызывающих гнев Божий. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Откровение, 17 глава, с 1 по 5 стих. Здесь блуднице дается еще и другое именование – Вавилон. Как известно из Священного Писания, смотри книгу Бытия, 11 глава, со 2 по 9 стих. Имя Вавилон символизирует нечестие. Это идея построения мира на человеческих, рационалистических началах, без призывания Бога. Примечание. Вот что говорится в книге Бытия о Вавилоне. Они перестали строить город, посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Книга Бытия, 11 глава, с 8 по 9 стих. Вместе с тем, Вавилон для евреев был символом их пленения, отрыва от родины и храма Иерусалимского. Вавилон Нового Завета также символ отсутствия истинного богопознания и богопочитания. Для христиан это лишь формальное исполнение обрядов при сердцах, отданных страстям, пристрастиям и миру. Блудница сидит на звере багряном. Духовной основой ее является уже не Христос, а сатана и антихрист. Здесь следует понимать под термином «зверя антихриста» антихристианское начало, а не единичную личность антихриста, последнего правителя земли. Это подтверждается и последующими словами Откровения. «Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель». 17 глава, 7 по 8 стих. Здесь зверь-антихрист есть антихристианское начало, то усиливающееся, то ослабевающее, то возникающее вновь в течение истории новозаветного человечества. Каковы же особенности этих псевдохристианских организаций, сродных по духу зверю-антихристу? Как говорится в Откровении, они отличаются богатством, величием и пышностью. Порфира – знак царский. Багряница – символ священных одеяний. Их материальное богатство характеризуется золотом, драгоценными камнями и жемчугом. 17 глава, 4 стих. Золотая чаша с мерзостями символизирует лжеучение, извращение Христова учения, которыми питали своих членов эти псевдохристианские организации. Сюда относятся и вышеупомянутые глубины сатанинские. 2 глава, 24 стих, которыми питались некоторые отпрыски Фиатирской католической церкви. Как говорит Откровение, жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. 17 глава, 6 стих. История рассказывает нам о крестоносцах, опустошивших православный Константинополь в 1204 году и убивающих и сжигающих иноков афонских монастырей. Вспомним о католических судах, предавших костру Яна Гуса и других, и казнивших множество христиан из числа реформаторов. Вспомним религиозные войны, французскую кровавую баню в Васси, март 1562 года, страшную Варфоломеевскую ночь 1572 года и многое другое. Можно вспомнить также нашего Афанасия Брестского, казненного по приговору польского духовного католического суда в 1648 году. Своей нетерпимости и жестокости католикам никогда не уступали протестанты, разрушавшие католические монастыри и убивавшие католических священников, например, гибель на корабле 40 иезуитов под ножами кальвинистов около 1560 года. И эта братская христианская кровь кощунственно проливалась во имя служения Христу, часто по благословению и распоряжению пап, по постановлению духовных трибуналов и судов. Замечательно, однако, что не кровь только, пролитая в религиозных распрях, ставится вину блудницы. Откровение говорит, что в Ионе, в мнимой церкви Христовой, была найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. 18 глава, 24 стих. Итак, вся кровь земли ставится в вину христианским церквам. И действительно, если бы христианские правители и их советники были действительно учениками Христа, то давно бы ужасы войны были изжиты человечеством. Но так как громадное большинство правителей были лишь номинальными христианами, и их богословляли и покровительствовали им также мнимо христианские представители церкви, то воины и заливали землю кровью на протяжении всей новозаветной истории. Вот почему, согласно тексту Откровения, святой апостол Иоанн дивился удивлением великим. 17 глава, 16 стих. Власть зверя была так велика, что уверенность в правильности мерзких действий, творимых во имя Христа, господствовала в целых поколениях. Зверь умело скрывал свою тайну. 17 глава, 5 стих. И сатана правил свой бау руками мнимых учеников Христовых и представителей официальных церквей. В главе 18 Откровения продолжаются гневные обличения Великой Блудницы. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и умеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, Великая Блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». 18 глава, с 1 по 3 стих. Здесь опять упоминается про великую роскошь ее, от которой разбогатели купцы земные. Купец — это посредник между производителем и потребителем. Духовный купец — это посредник между Богом и христианином, совершитель таинств, низводящих на христианина Божию благодать, то есть священнослужитель. Купцы из Откровения обвиняются в пристрастии к земному богатству, которое ненавистно Богу. Против пристрастия к богатству — предостерегают все страницы Евангелия. Не можете служить Богу и мамоне. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие, говорит Господь. Евангелие от Матфея, 19 глава, 24 стих. Горе вам, пресыщенные ныне. Евангелие от Луки, 6 глава, 25 стих. Господь говорил также: «Продавайте имение ваше» — Евангелие от Луки, 12 глава, 33 стих, и рисовал в притче о Лазаре горькую участь богатого, который пиршествовал блистательно. Евангелие от Луки, 16 глава, 19 стих. Не хотели помнить и понимать это многие христиане и позволили себе жить в роскоши, пресыщении, при всяком избытке материальных благ, с холодными и черствыми сердцами по отношению к меньшим братьям Христовым, голодным, нищим и сиротам. И это богатство, ненавистное Господу, сосредотачивалось не только в руках отдельных христиан, но и целых христианских организаций. И недаром истинные христиане и святые всегда так боялись богатства и бежали его. Лучшие обители и монастыри всегда были самыми бедными. Православные обители преподобных Антония и Феодосия Печерских, Нила Сорского и Сергия Радонежского в первые свои годы, западные ордена францисканцев, кармелитов и так далее. Замечательно, что преподобный Сергий отклонил от себя честь стать митрополитом московским из боязни сделаться златоносцем. Итак, Господу противна и та слава, которой славилась блудница, и вся ее роскошь. Он повелевает: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». 18 глава, с 4 по 6 стих. Это повеление Откровения говорит, что в составе всех официальных христианских организаций Великого Вавилона есть и избранные рабы Божии, праведники и святые. К Как же понимать им призыв Господа о выходе? Надо ли им объявлять о выходе из каких-либо общин и конфессий, порывать общение с теми христианами, кто не понимает так глубоко, как они, всю серьезность требований Господа к христианину? Здесь следует вспомнить, что, перечисляя все пороки, недостатки семи вселенских, малоазиатских церквей, Господь не велит пребывающим там выходить из них, несмотря на наличие глубин сатанинских и мертвости, и нищеты, и слепоты. И во всех этих семи церквях, по откровению, были и есть спасающиеся. Поэтому повеление о выходе нужно понимать иначе. Повеление об отделении от нечистой среды и выходе из нее неоднократно встречается на страницах Священного Писания. Такие повеления есть и у пророка Исаии, и у апостола Павла. Последний так пишет Коринфянам: «Я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Первое послание Коринфянам, 5 глава, 11 стих. И далее: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих. И: «Какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог: селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 по 18 стих. И всегда всем христианам, верным заветам Господа, надо порывать с порочными и греховными обычаями мира и духовно отделяться от греховной заразной среды. Так духом уходили от мира все юродивые и блаженные, оставаясь телом среди мира. По существу также порывали с греховными и безбожными обычаями мира сего все праведники из мирян: святые Филарет Милостивый, Юлиания Лазаревская, Ксенофонт и Мария, святая Афанасия Римлянка, Допострижение и многие другие. Вспомним, что Господь предлагал иудеям всегда слушаться поучений фарисеев, но лишь не подражать их делам. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте. Евангелие от Матфея, 23 глава, 3 стих. Поэтому выход надо понимать духовно. Он состоит в устранении от порочных обычаев и мирских, по существу языческих порядков, и в соблюдении заповедей Христовых о любви, смирении и послушании. Вместе с тем, здесь следует оговориться, что нечестие отдельных пастырей не лишает их благодати священства, поэтому все таинства, совершаемые ими, остаются действительно таинствами, если только эти пастыри не находятся под запрещением законных церковных начальников. Точно так же беззаконные действия хотя бы многих членов отдельных церквей не лишают эти церкви благодати Христовой. Вспомним еще раз: несмотря на то, что церкви Сардийская и Лаодикийская так сильно обличались Господом, они обе оставались золотыми светильниками пред престолом Бога и имели своих ангелов. Поэтому и среди подобного духовного упадка общин, нищ добрыми делами, слеп и наг, все же достойные члены их не лишаются благодати, освящающей церкви. Следует также вспомнить слова Господа: «Не судите», и «У меня отомщение и воздаяние». Поэтому христианин может отвращаться от нечестия, но ему не дано судить нечестивых. Он может почитать что-либо беззаконным, но ему не дано наказывать беззаконников. Вспомним, что высшее, на что может решиться христианин по отношению к нечестивому собрату, это, по словам Господа: «Да будет он тебе, как язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. Иначе говоря, христианин имеет право лишь порвать с ним братское общение. Итак, наказание великой блудницы в целом, ее отдельных отпрысков в частности, находится лишь в руках Господа. Что же ждет эти общества, носящие названия христианских, но по духу не имеющие со Христом ничего общего, ни его креста, ни его страданий, унижений и бедности, ни его смирения и кротости? Откровение отвечает: «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии». 17 глава, 16-17 стих. Итак, когда рушатся, по видимости, христианские церкви, когда правители земные преследуют их, разоряют, сжигают в огне всю церковную утварь, продают церковные ценности, чтобы на эти деньги накормить голодных, плоть ее съедят, то не будем думать, что это дело рук человеческих. Как когда-то Навуходоносору на сердце было положено Богом разорить Иерусалим, а плененных иудеев отвести в Вавилон, так и теперь, в Новом Завете, 10 правителей будут разорять учреждения Великой Блудницы. И этим они будут исполнять волю Божию, положенную на сердце, самим Господом Богом. Ибо мерзость перед Господом — именоваться христианами и творить волю дьявола. Мерзость видеть священнослужителей, купцов земных, разбогатевших от великой роскоши, блудницы. Гнев Господень гремит на них из откровения. «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». 18 глава 6-8 стих. Горе тогда будет царям, то есть христианам, и купцам, священнослужителям. Картина разрушения всех церковных учреждений и плач по ним царей и купцов в ярких красках описывает откровение. «И восплачут и возрыдают они и цари земные, будодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в вессон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом. 18 глава, с 9 по 16 стих. Не надо удивляться подобному длинному перечислению всех тех товаров, которыми торговали купцы, то есть священнослужители. В средние века папы и католические епископы были не только духовными пастырями христиан, но и правителями и властителями целых государств, областей и городов, господами множества крепостных. Последние были на положении рабов и могли продаваться и покупаться, как животные. Вот почему Откровение говорит также: «Купцы твои были вельможами земли». 18 глава, 23 стих. И повторяем. Это явление наблюдалось в церквях, начиная со времени Константина Великого. Но если теперь уже нет прав на крепостных, то материальные богатства имеются и сейчас в огромных размерах у церковных организаций. Прежде всего это относится к Ватикану, верхушке католической церкви. Ватикан обладает несметными богатствами во всех частях мира. Ему принадлежат земли, банки, предприятия и огромное количество акций в акционерных обществах всего мира. Ватикан считается самой богатой и могущественной из всех капиталистических организаций. Поэтому неудивительны слова Откровения: «В один час погибло такое богатство». Примечание. Одним из ярких примеров неугодности Господу богатства и изобилия в руках христиан является история средневекового ордена тамплиеров, ордена воинов-монахов, в переводе «рыцарей храма Господня». Орден был необычайно богат и являлся банкиром Европы. И это было злом в очах Господа, и орден был за это наказан. Чтобы завладеть его богатством, французский король Филипп Красивый потребовал своего избрания великим магистром ордена. Тамплиеры отказали королю. Грозный правитель Франции сумел тогда при помощи инквизиции обвинить членов ордена в страшных грехах и преступлениях. Сотни членов ордена были сожжены на кострах, остальные под пытками сознались в несовершенных ими позорных преступлениях, и все имущество ордена было конфисковано. И далее Откровение говорит: «И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: „Какой город подобен городу великому?“ И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: „Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час“». Откровение, 18 глава, 17 по 19 стих. Итак, плач будет у всех истинных пастырей церковных, кормчих по терминологии Откровения, и посомых, плывущих на кораблях, и ищущих спасения своих душ, торгующих на море. То есть уже в неофициальной узаконенной церкви они также будут оплакивать разорение церковных организаций. Однако Откровение не разделяет их печаль. Торжествующей церкви дается от Бога повеление: «Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним», то есть Вавилоном. Откровение, 18 глава, 20 стих. Мерзость запустения, которое воцарится когда-то в роскошных храмах великого Вавилона, так рисуется Откровением: «И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». 18 глава, с 22 по 24 стих. Все эти признаки полностью относятся к практике церквей. В католических и протестантских церквях богослужение связано с музыкой: гусли, свирели, трубы по Откровению. Художники по Откровению — это те, кто писали фрески и иконы, а в католичестве — скульпторы священных статуй. В первом веке, когда писалось Откровение и было преследование христиан, еще не было ни бил, медные доски, ни колоколов, созывающих христиан. Все это появилось лишь в IV веке, поэтому звуки созыва на богослужение в Откровении условно обозначаются как громкий шум от жерновов. Светильники — это свечи и лампады в церквях. Жених и невеста — это символ таинства бракосочетания. Возвращаясь к истории церквей, легко понять и слова: в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Вспомним еще раз войны между христианскими народами, Варфоломеевскую ночь, костры инквизиции, убийство православных монахов крестоносцами. Вспомним, как совсем еще недавно христиане-итальянцы травили удушающими газами православных абиссинцев. Торжествующая церковь возрадуется прекращению духовного обмана и лицемерия, о чем так говорит Откровение: «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодеицу, которая растлила землю любодействием своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее“. И вторично сказали: „Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь, Аллилуйя». 19 глава с 1 по 4 стих. Замечательные слова. «Дым ее восходил во веки веков». То есть последствия ее преступлений так велики, так многозначительны по своим результатам, что не могут исчезнуть, и как мрачная страница в истории мира будут сохраняться в памяти христиан. Итак, история христианства начиналась с великих гонений и закончится ими же. Эти гонения – очистительный огонь, который овевал первую любовь Иерусалимской церкви и заставлял блистать веру золотом, огнем очищенным, в христианах самого последнего времени. Как говорят предсказания святых, Вселенская церковь самого последнего времени будет состоять лишь из одних праведников. И это понятно. Лишения, великие обольщения и соблазны очистят церковь от всех шатких, боязливых, теплохладных христиан. Таких праведников останется совсем немного, действительно малое стадо. Масса народов отпадут от Христа. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. Но этот, может быть, совсем малый остаток и будет достоин брачной вечери с Агнцем, на которую он и войдет вместе с бесчисленным сонмом святых торжествующей церкви.